да был на свете бесстрашный солдат. Служил он при царе Салтане, воевал, кровь проливал, и вышел ему срок. Вскинул солдат ружье на плечо и пошел домой. И дай ласточка, утро начинается, соловьем ночка темная кончается. Я и ласточки, друг, и соловушки, брат, от утра до утра все не спит солдат. Что такое? Взял солдат ружье на изготовку, да и в чащу. Глядит, белка по дубу скачет, тонким голосом плачет. А у дуба стоит на хвосте змей трехсаженный, желтобрюх. Хочет белку съесть. Эй, ты, разбойник, не тронь белку. Тут змей страшным голосом засвистел, на солдата налетел, да промахнулся. Схватил его солдат за хвост, извернулся, закружился, раз, два, налево, другом. И вот лежит змей на траве, тройной узел завязанный, как морской канат. Бьется, прыгает, распутаться не может. Прыгнула белка солдату на плечо. Спасибо, солдат. Спас ты меня и моих бельчат. Сейчас я тебе ряху в полную сумку насыплю. Не надо, хозяйка, у меня сухарей много. Скажи ты мне лучше, откуда этот змей приполз? Что-то я в нашем лесу таких чудищ не видывал. В семистах шажках, да семистах прыжках наш лес кончается, а чужой начинается. Глухой, да черный, да туманный, да болотистый. Там птица не поет, там зверь не ревет. Оттуда и приполз желтобрюх разбойник. Я не сам приполз. Меня хозяин послал. А кто твой хозяин? Развяжи. Нет, ты уж попался, так лежи. Я и сам, что требуется, узнаю. Эх, дорожка, дорожка нехоженая, ты парохожим неведомым проложенная. А куда ты, дорожка, солдата ведешь? А к добру или к худу ты петли плетешь? А куда ты, дорожка, солдата ведешь? А к добру или к худу ты петли плетешь? И вступил солдат в лес, чужой, нехороший, туманной, да тихой, да черной. День идет, другой идет, а на третий день видит он на сырой поляне болотной траве среди густых папоротников спит маленький мальчик, а вокруг семь лягушек сидят, на солдата глядят. Вот так чудище, скажи, пожалуйста, кто ты такой, богатырь неведомый? Спит. А вы, лягушки, чего ждете? Зачем его сторожите? Ух вы как! Проснулся. Мальчика, мальчик, ты кто такой? Не бойся. А я не боюсь. Здравствуй, дядя солдат. Здорово, добрый молодец. Ты зачем забрел сюда? Матушку ищу. А где же твоя матушка? А ее царь Водокрут украл. Кто? Кто, говоришь, украл? Водяной царь. Он ее бородой опутал, клещами ущемил, да и уволок в свой терем подводный. А тебя не взял? Не взял. Царь Водокрут детей не любит. Мы шумные, а он под водой к тишине привык. А где же он живет, царь водяной? А тут недалеко. Кто тебе сказал? Лягушки. Дорогу показали и недорого взяли. Что дал? 100 мух да 140 комаров. Переплатил. А мне не жалко. Как тебя звать, сирота? Ваня. Я с тобой пойду, Иванушка. Нет, я сам. Отчего так? Я не маленький. И я не мал, однако и в бою, и в работе. Сам друзьям помогаю, и от помощи не бегу. Поверь солдату, я дурному не научу. Ну, спасибо, дядя солдат. Оно и правда с товарищем куда веселее. Лягушки не подружки, они только квакают. А мы маму найдем? Надо найти. А мы ее спасем? Надо спасти. Никого вам не спасти, никого вам не найти, да и самим живым не уйти. Бегите, людишки, без оглядки. Кто с нами в прятки играет? Испугался. Молчи. Не пугаться некого, я самый главный. А если главный, зачем прячешься? Опять испугался. А вот и не испугался. А почему замолчал? А потому, что я слишком важен, чтобы с простым солдатом разговаривать. Кто же ты такой? Я понял, ты просто леший. Сказал тоже, я буду куда пострашнее. Ну, назовись тогда. Вот еще. Солдату называться. Сейчас я моего пастуха позову. С ним и разговаривай, он тебе ровня. Эй, пастух, гони сюда стадо. И видят они, плывет меж деревьев стадо невиданное. Рыбы, не рыбы, звери, не звери. Караси громадные, с корову ростом по воздуху плывут, хвостами-плавниками пошевеливают. А за карасями пастух выплывает на щуке верхом. Борода у него зеленая, глаза рыбьи белые, шапка раковина, в руках не кнут, удочка. А за ним ерш бежит, по собачьей лает, караси отставших к стаду гонит. Здорово, пастух! Ты воды в рот набрал, что ли? Конечно, набрал. Зачем? А нам без этого нельзя. Скучно. Потерпи. Я с тобой поговорить хочу. Эх, принесла вас нелегкая. Ступайте вы от меня подальше. А не то я на вас ерша натравлю. Попробуй, натрави. Эй, мой верный ерш-барбос, навостри щетинки. Расплавь плавнички. Кусай их, рви их, рыбаков, разбойник. Ах ты, пес рыбий, на солдата вздумал бросаться. Так я тебя за хвост... Батюшки, барбос, это вы все облако забросил. Ёршенька, да ты разбился. Да ты силен. Как видишь. Позвольте мне, странички прохожие, воды в рот набрать, да и в сторонку. Нет тебе на то позволения. А чего же вы от меня хотите, странички прохожие? Отвечай отчетливо, куда это мы забрели? А, забрели вы, рыбки мои золотые, прямо в самое подводное царство. Чего это ты людей морочишь? Ведь это лес. Хе-хе, был когда-то лес, да наш царь его у лешего... Камушки выиграл. Ну, мы, конечно, всех птиц-зверей пораспухали. На деревья страху нагнали, вон стоят, дыхнуть боятся. И пользуемся леском, карасей пасем, прохожих губим, лягушек растим, сырость разводим. Так, а кто же это с нами тут невидимкой разговаривал? А разговаривал с вами наш поилец-кормилец, могучий водяной батюшка, его болотное величество, мокрейший государь, царь Водокрут, Водогон, Водобой Первый. А чего же он прячется? А уж это их царское дело. Ну, позвольте мне, страннички сердитые, воды в рот набрать, да и уплыть от греха подальше. Да плыви уж, плыви, что с тебя возьмешь? Ну, Машка! Плыви, позорожь, ты вешай, пролить, колупаться и слезть. Здравия желаем, царь Водопой! Водокрут, а не Водопой. Это нам неизвестно. Мы вас не видим. Ты меня не дразни. Все равно не покажусь. А я и не прошу тебя, царь Водохлеб. Водокрут. Это нам неизвестно. Ты меня не дразни. Стадо мое видал. Понял, на кого налетел. Так точно, царь Водовоз. Ну, раздразнил ты меня. Теперь худо твое дело. Вот он я. Гляди. И вот перед Ваней солдатом вырастает чудище мерзкое, великан водяной. Ну, солдат, гляди, хороший я. Как полагается, Ваше Величество? Страшен я. Как полагается, Ваше Величество? Ты, я вижу, смел. За это будет тебе награда. Чем пожалуешь? Убью, но не сразу. И на том спасибо. Раз ты такой отчаянный, давай с тобой силой мериться. Это можно. Только давай так. Ты меня поборешь, я тебе слуга. Я тебя поборю, ты меня слушаешься. Согласен. Дай слово. Даю слово. Первым делом буду я тебя на землю валить. Упадешь. Кончено твое дело. Ладно. Ваня, сейчас встану я, как стоял на часах. В дождь, в бурю, в снег, в град, под огнем, под пулями. Дядя солдат. Не бойся, он меня не собьет. Смирно! Два! Готов ты? Готов! Одну минуточку. Первый скороход, главный прыгун, доверенный посыльный, квак-квак-квак, стань передо мной, как лист перед травой. И в тот же миг появился перед ним, как из-под земли, квак-квак-квак. Лягушка огромная, с человека ростом. Квак-квак, вашим услугам. Воды. Сколько прикажете? Три ручья. Слушаюсь. Прыгнул квак, кувыркнулся, квакнул три раза во все горло. И брызнули из травы фонтаном три ручья. Разливаются они озером у ног водяного. Закипает озеро, мурлит, поднимается волнами человеческий рост. Ей, вода болотная, ей, вода озерная, дождевая, грозовая, градовая, бей! Худо тебе, солдат? Бывало и хуже. Повали его, вода. Закружи его, вода. Погуби его, вода. Туча, дави его. Ну, теперь конец солдату. Ступай, туча, спасибо за службу. Стоишь? Стою. Ты сухой никак? Ты колдун, что ли? Нет, царь, я русский солдат. Ладно, ладно, твоя взяла. Ты терпелив, только это дело пустое. Это как сказать? Ну, что это, солдат, как ты меня растревожил? Со мной так еще не бывало. Хочу человека загубить. А он не дается. Да ты взгляни, чудак, страшен я. Дрогни хоть капельку, а я тебя тут и прикончу. Сделай такую милость, перепугайся, а? Ласково тебя прошу, рыбка моя дорогая, золотая, доставь царю удовольствие, задрожи. Не могу, не приучен. Безобразник ты, брат. Ты, ваше величество, не ругайся, давай кончать дело по-хорошему. Осилил я тебя, осилил. Ну, теперь слушайся. Погоди, дай успокоиться. Эй, квак! Квак-квак вашим услугам. Боишься ты меня. Квак-квак водяную крапиву. Ну, где у тебя душа? В пятках. Дрожи передо мной. Отчетливей дрожи. Молодец. Из простых лягушек выслужился. А как разумен. Ну вот, мне и полегчало. Нет, все-таки я грозен, ужасен я. Ну, солдат, говори, что тебе надо? Иванушка, иди сюда. Ой, только не вели, мальчишки, шуметь, это мне хуже засухи. Зачем ему шуметь? Он мальчик хороший. Всех их топить надо. И пусть не веселится. Не терплю, когда ребятам весело. Мне, царь, сейчас не до веселья. Вот это хорошо. Ну, чего тебе надо? Ты маму мою украл. Когда? Год назад. Как зовут ее? Марья Искусница. А, и эту? Верно, украл. Отпусти ее. Нельзя. Отпусти. Она без меня скучает. А мне-то что? А я без нее такой несчастный, хуже и быть не может. И это мне приятно. Разве я понимал, что такое мать? Бывало и не послушаюсь, бывало и поворчу, бывало и обижусь бестолку. Каюсь я теперь, а дома-то пусто. И попросил бы... Прости меня, мама, да некого. Ну-ну-ну. Чего замолчал? Поплачь, поплачь еще. Я, царь, не плачу. Я говорю, отпусти мою маму домой. А ну, как не отпущу. Отпустишь, ты слово дал. Я своему слову хозяин. Я дал, я и взял. А еще царь. Вот то-то и есть, что царь. Я сам себе иной раз удивляюсь. Такого бывает натворю, что и не рад. Балованный, потому что вроде бури или ветра. Кто мне закон? Я сам... Довольно. Отпусти Марью Искусницу и дело с концом. А ты что, ей родня? Да я ее и не видел никогда. Так зачем же ты лезешь не в свое дело? Я русский солдат. Нельзя мне спокойно жить, когда дети тоскуют, а матери в неволе томятся. Экой вы беспокойный народ. Недаром я вас так топить люблю. Слушайте мое решение, я Марью Искусницу не отпущу. Почему? Упрямство не позволяет. Возьмите что-нибудь другое. Жемчуга дам полпуда. Не возьму. Почему? Упрямство не позволяет. Экие вы неразумны. А, ну, солдат, будь по-вашему. Я ее отпущу. Вот спасибо, царь. Ой, не смей веселиться, а то я передумаю. Не буду, не буду. Отпущу я ее, но только не просто. А как? Пойдете вы со мной в мой подводный дворец. Покажу я вам всех моих служанок. Узнаете Марью-искусницу? Она ваша. Не узнаете? Наша она на веки веков. Согласны? Согласны. Только смотри, ваше величество, без обману. Солдат, да понимаешь ты, с кем ты говоришь? Конечно, понимаю. То-то. Ну, гости мои дорогие, рыбки мои алмазные, идемте в мой подводный дворец. Ваня, он задумал что-то недоброе. Собери все силы. Собрал. Приготовься к бою. Приготовился. Ну, идемте за мной, гости мои дорогие, незваный лесок, где мы с вами познакомились, подружились. И это полчуда, а настоящие чудеса впереди. Эй, квак, дайте озеро. Квак-квак-квак, прикажете.